Глава 20. Дорвался самозванец до казны Вестриоса. Вот увидишь, запасы Эльдена опустеют в два счета. Сознанием дела заметил Фрей, крутясь перед моим лицом. После посещения галереи Эллери мы с Фреем решили прогуляться по саду. Погода стояла чудесная, а мне нравились тихие аллеи с их многообразием растительности. Умопомрачительные ароматы обступали со всех сторон, и я жадно вдыхала запахи незнакомых цветов. Правда, я заметила, что свежие бутоны не торопятся распускаться, а стоят поникшие. Уж не потому ли, что в этом мире, завязанном на магии природы, теперь властвует самозванец, и сами изначальные силы против. Радовало лишь, что в тихом уединении сада можно было спокойно поговорить и не опасаться быть подслушанными. Подумав об Эластерии и мысленно произнеся его имя, я вздохнула. Хоть бы он появился, чтобы я могла и все ему рассказать. С чего бы Дариану вообще устраивать бал? Нелогично. Может, папенька настоящего Эльдена не давал ему и понюхать роскошной жизни. Вот теперь самозванец и отыгрывается за прошлые обиды, — предположил Фрей. Совершенно неверное предположение. Услышала я низкий голос и, вздрогнув, обернулась. Из моих пальцев выпал цветок, который сорвал для меня Фрей, и упал на усыпанную цветными камнями тропинку. Аласдер поднял его и протянул мне. Я вспомнила ночь первого испытания. «Эллери Дафна, вы примете этот цветок?» — спросил он тогда. Прогнав воспоминания, я взяла цветок. Сердце подскочило к горлу. «Простите, если напугал». В голосе Эльдена не было слышно ни грамма раскаяния. Он с нетерпением смотрел на меня. «Скажите, что у вас получилось?» Я почувствовала, как пересохло в горле. Казалось, внимательный взгляд фиалковых озер проникал под одежду, хотя платье было на редкость целомудренным. Крутя в пальцах стебель цветка, я кивнула. «Думаю, да». Я пересказала внимательно слушавшему Аласдеру свои вчерашние приключения. Я не могла спросить напрямую, но госпожа Берта сказала, что советник впал в беспамятство. Аласдер кивнул. «Благодарю вас, Дафна», — просто сказал он, на миг прикрыв глаза. Когда открыл, я увидела, что словно бы одной тревогой стало в них меньше. «Не возражаете, если я составлю вам компанию в прогулке по саду?» «А разве мы можем отказаться?» – буркнул Фрей и тут же упорхнул вперед, опасаясь возмездия. «На самом деле он довольно милый», – хмыкнула я, глядя вслед фею. Мы с Эльденом медленно пошли по тропинке. «Хорошо, что вам удалось с ним поладить. Но расскажите об испытании. Были сложности?» «Нет», – поспешно ответила я. «Мне не хотелось жаловаться». Всю сознательную жизнь я руководствовалась девизом «Твои проблемы ты и решай». Но оказалось, что Аласдера не так-то легко обмануть. «Тогда что с вашей рукой?» – спросил он вдруг. Я машинально сжала кулак и спрятала руку в карман платья. «А что с ней?» – голос вроде бы прозвучал ровно. «Ну уже, Дафна, не ведите себя как дитя». Аласдер сделал шаг и замер передо мной, вынуждая остановиться. «Расскажите, что случилось?» Заглянув в глаза Эльдена, я поняла, что могу ему довериться, и он не воспримет это так, будто я жалуюсь. Возникла небольшая... сложность. Я быстро и довольно скупо рассказала о ловушке, которую подготовила Фелиция. «Покажите», — велел Эльден, когда я закончила. «Что?» «Вашу руку». Я медленно достала из кармана руку и, разжав пальцы, выставила перед собой. Аласдер нежно коснулся ранки, безошибочно выбрав поцарапанный палец. Моя ладонь уютно устроилась в его широкой руке, и я почувствовала, как становится трудно дышать. «Интересно, а полагается ли так прикасаться к одной из Эллери?» – промелькнула мысль. Было в этом что-то интимное, хотя Аласдер всего лишь провел пальцами по моей руке. Мне совершенно не нравилось, как тело реагирует на присутствие Эльдена, как ни на одного мужчину из моей прошлой и настоящей жизни. «Но вот же она, твоя настоящая жизнь, сейчас», — напомнило подсознание. Но я упрямо покачала головой и резким движением отдернула руку. Как я уже сказала, это пустяки. Женское соперничество существует в любом из миров. У меня проблемы с доверием, только наоборот. Мне нужно меньше доверять Фелиции, я хмыкнула. Аласдер изучающе смотрел на меня своими фиалковыми глазами. И я чувствовала, как горят щеки и кончики ушей. Когда Эльден заговорил, медленно, вспоминая давно услышанное, я вся обратилась вслух. Моя матушка рассказывала, как во время отбора одна из соперниц положила ей в больную туфлю кусок стекла. И когда матушка танцевала с моим отцом, осколок больно впился ей в ступню. Но она и виду не подала. «Какая дикость!» – пробормотала я, подумав, что теперь точно буду проверять туфли, прежде чем их надевать. Она терпела боль до конца бала, потому что знала, если показать слабость, соперницы воспользуются этим. Понимаете? «Вполне. Похоже, я слишком беспечно относилась к туфлям до сегодняшнего дня». Аласдер улыбнулся. «Дафна, прислушивайтесь к своему стражу. Он несколько...» Аласдер замолчал, подбирая подходящее слово. «Своеобразный. Но все же великое древо не случайно дало вам именно Фрея». Я бросила взгляд на фея, который в данный момент был занят тем, что срывал крошечные соцветия на одном из кустов. При этом фей напевал довольно бесстыдную песенку о тонких крылышках и стройных ножках. Видимо, он собирался на свидание с Лин. А может быть, с Лу? С Фреем никогда не угадаешь наверняка. Я кивнула, и мы продолжили прогулку. Я должна рассказать еще кое о чем, что вам вряд ли понравится. Вы ведь слышали мой разговор с Фреем о Дариане? Аласдер качнул головой. Лишь его слова роскоши. Я вздохнула и без дальнейших предисловий сообщила Эльдену о маскараде. «Новости, правда, не особенно приятные», — нахмурился он. «Это золото должно было помочь нуждающимся продержаться до всходов нового урожая, а послужит Дариану для удовлетворения его тщеславных замыслов. Он всегда любил роскошь, но бал... Зачем ему это? Скорее уж Дариан приказал бы сшить себе камзол, украшенный рубинами». Я пожала плечами. «Может быть, к балу как раз закажет. Одно другому ведь не мешает». Аласдер чуть слышно хмыкнул. «Я рад, что вы не теряете присутствие духа». «У меня нет выбора». «Не уверен, что кто-то иной справился бы с тем, что обрушилось на вас». «Что я слышу, Эльден?» Насмешливо протянула я, искоса поглядывая на Аласдера и любуясь его точеным профилем. Такие я видела на древних монетах, когда смотрела любимые исторические передачи. «Ведь одна из Элери станет вашей Элией. Так-то вы о ней думаете?» «Я всего лишь отдаю должное вашей селе духа», — галантно ответила Аласдер. «С чего же, интересно узнать, вы сделали выводы о том, что остальные Элери не сильны духом? Вы же видели девушек только на первом испытании, и к тому же их лица были укрыты вуалями». «Но только вы прибыли из другого мира. И это дает мне какие-то преимущества?» «Меня все еще видите только вы», — напомнила Аласдер. «Вы настоящий политик», — рассмеялась я, поняв, что мне легко общаться с Эльденом. И пусть мы оказались так странно связаны, его присутствие меня не тяготило. Смущало, но совершенно точно не тяготило. «Почему же?» — улыбнулся он. «Только политики могут так легко уходить от ответа на прямо заданный вопрос». «Жаль, что мне не хватило проницательности в ту ночь», — тихо проговорил он. «Все совершают ошибки. А уж получить удар в спину от собственной родни — это мне знакомо. Так что я не удивлена». Аласдер снова остановился. Я тоже замерла и повернулась к нему лицом. «В Вестриусе говорят, что великое древо все знает», — задумчиво произнес он. «И хотел бы я знать, ваше появление тоже было ему ведомо». В горле пересохло, когда в отражении фиалковых глаз я увидела свое взволнованное лицо. Мы стояли так близко друг к другу, что возникне у Аласдеры такое желание, и он бы смог меня поцеловать. «Пойдемте», — сказал вдруг Эльден. Я беспомощно моргнула, сбрасывая оцепенение. «Куда?» «Вам предстоит бал, и что-то мне подсказывает, местных танцев вы не знаете». «Я даже не подумала об этом», — ахнула я. «А ведь это именно то, что может меня выдать». «Идемте же, я научу вас. Здесь есть уединенное место, где нас не увидят». «Вы хотите сказать меня?» Аласдер лишь тихо хмыкнул и пошел по аллее. Я последовала за ним. Аллея свернула и вывела нас к зеленому лабиринту, в котором Эльден безошибочно выбирал направление. Когда ветви расступились, я шагнула на просторную поляну, окруженную густыми кустами, обсыпанными пышными шапками сиреневых, похожих на бегонии и цветов. В центре поляны расположился фонтан. Маленькие мраморные рыбки, из открытых ртов которых били струйки воды, окружали раскинувший фиолетовые лепестки живой цветок посередине. Чудесное место. Я любил приходить сюда, когда мне хотелось побыть в одиночестве. В этом мире так много необычных цветов, не в силах оторвать взгляд от цветка, припорошенного сверкающими на солнце каплями воды, проговорила я. Это меня завораживает. «Цветы уже начали увядать», — отозвался Аласдер. В его голосе я услышала грусть. Я заметила. «Это потому, что Дариан занял ваше место?» Аласдер кивнул. «Отчасти. Природные силы Вестериоса очень чутко реагируют на все происходящие изменения. Вестериосу необходима Элия и цветочный дракон, которого она сможет пробудить. Но не будем о грустном». Аласдер повернулся ко мне и, чуть наклонив красивую голову, протянул руку. «Не согласитесь ли потанцевать со мной, Дафна?» «С удовольствием», — прошептала я, вкладывая свою ладонь в ладонь Эльдена. Он притянул меня к себе, обвив рукой талию, и я почувствовала бегущие по спине мурашки. Я не смотрела в глаза Эльдена, упорно сфокусировав взгляд на темной шнуровке его туники. «Вы любите танцевать?» Голос Аласдера прозвучал чуть хрипло. «Не сказала бы», — нервно хмыкнула я. «Возможно, у вас просто не было хорошего учителя?» «Возможно». Аласдер сделал шаг назад, потянув меня за собой. «Позвольте партнеру вести. Шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. Разворот». Эльден легко скользил, уверенно ведя в танце. Он будто парил над землей, и я сама не заметила, как мы быстрым танцевальным шагом обошли фонтан. «Вроде бы не так страшно», — улыбнулась я, чтобы скрыть смущение, когда мы остановились. Напоминает танец, который любили аристократы в моем мире. «У вас хорошо получается, Дафна». «У тебя». Эльден чуть приподнял бровь, его фиалковые глаза сверкнули. Мое сердце выстукивало в сумасшедшем ритме. Хотелось думать, что от быстрого танца. Мне кажется, мы можем перейти на «ты» после... Раз уж мы оказались втянуты во все это вдвоем. Тишина обступила нас со всех сторон. Я даже не слышала журчания воды в фонтане, завороженное выражением лица Аласдера. Затаенное ожидание и что-то еще, чему я не могла найти объяснение. «Еще круг, Дафна», — улыбнулся Эльден, нарушив, наконец, тишину. «Чтобы ты могла закрепить результат». «Не откажусь, Аласдер», — ответила я тоже с улыбкой. Когда возмутительно быстро были пройдены еще несколько кругов, Аласдер вдруг резко остановился. Через мгновение расстояние между нами почти не осталось, потому что я оказалась прижата к широкой груди Эльдена, а взгляд встретился с его фиалковыми глазами. Жар от одной его руки жег мне спину, а другой — ладонь. Аласдер начал двигаться медленно, не сводя с меня взгляда, а я почувствовала, как горячая волна поднимается от груди к лицу, которая становится красным от смущения. «Такой танец тоже будет?» — пролепетала я. Дыхание у меня перехватило. «Не стоит исключать такую возможность», — хрипло ответил Эльден. Дышать стало тяжело. Воздух словно сгустился, сдавил легкие, не давая сделать спасительный вдох. Я было даже подумала, что сейчас, как в диснеевском мультфильме, заиграют невидимые инструменты, а спрятавшиеся в ближайших кустах птицы исполнят в нашу честь романтическую песню. Но Фрей, судя по всему, не торопился организовывать сентиментальную обстановку для своей Эллери. Откровенно говоря, я даже не знала, полетел ли он за нами или остался в саду. «Мне нечем дышать», — прошептала я, не в силах вынести внимательный фиалковый взгляд Эльдена. Запах гиацинтов, запах Аласдера так ударил в голову, что мне показалось, еще миг, и я потеряю сознание. «Это от танца», — сказал он, но не остановился. Его руки лишь еще крепче сомкнулись на моем теле, а глаза будто пытались увидеть что-то ведомое только ему. Никто никогда не смотрел на меня так, и я чувствовала, как горит лицо и громко грохочет сердце. «Я никогда не верил в то, что великое древо знает все наперед. Но теперь я начинаю сомневаться в своих убеждениях». Мысли вихрем кружились в моем мозгу, и я не поняла, что произнес Аласдер. Знала лишь, что рядом с ним чувствую себя уютно, что в его объятиях мне спокойно и надежно, хоть и могу его видеть только я. «Постойте, а как же вы узнали, что я поранилась на испытании?» Запоздало осенило меня. Я выхватила первый вопрос, крутившийся в голове между сотен других. «Тоже великое древо подсказало?» Вместо ответа Аласдер медленно, словно нехотя, показал мне свою правую руку. На указательном пальце, там же, где у меня осталась ранка, темнел порез. «Я почувствовал вашу боль как свою», — ответил он, а затем исчез. «Закончили?» — поинтересовался Фрей, подлетая ближе. «Ты был здесь все это время?» От смущения у меня, казалось, зажгло даже ладони. «Не переживай, я не подсматривал», — подмигнул Фрей. «Так что, его важность отправился досматривать откровенный сон с твоим участием?» «Прекрати», — нахмурилась я. «А что я такого сказал?» — невинно спросил фей. «Мы, стражи, умеем распознавать признаки чувственного флёра». «Прекрати», — повторила я. «Никакого флёра между нами нет и быть не может». «Почему?» «Он Нельден, а я...» «А ты?» — поторопил фей. «А я из другого мира». «Но он тебе нравится? Привлекает тебя как мужчина?» «Мы действительно говорим об этом?» «Да, детка, ты же знаешь, что я не оставлю расспросы, пока ты не ответишь», — вкрадчиво проговорил фей. «К тому же я видел ваш танец». «Что ты хочешь услышать?» «Да, он довольно привлекателен», — увидев скептический взгляд Фрея, вздохнула. «Хорошо, он безумно красив, но что дальше?» «Это ты мне скажи, детка». «Ничего, вот мой ответ. Между мной и Аласдером ничего нет и быть не может». «Те, между кем ничего нет, не болтают до рассвета о своем детстве и не делятся воспоминаниями. И не танцуют так, будто они одни во всем Вестериусе». «Ты что, будешь припоминать мне это, пока отбор не закончится?» Фрей фыркнул. «Не рассчитывай, что я оставлю тебя в покое так быстро». Я покачала головой. Я уже говорила, что сама хочу распоряжаться своей судьбой. Аласдер такой же. Он понимает меня. Мы против своего желания оказались втянуты во все это. Он в отбор, а я в участие в этом отборе. Сейчас самое главное для меня – продержаться до последних испытаний. Аласдер сказал, что они самые важные. Мне необходимо пыльца познания и пробуждающий нектар. Аласдер считает, что Дариану нужен цветочный дракон – поэтому я обязана добыть нектар и пыльцу, понимаешь? Ведь только так настоящая, действительно предназначенная Аласдеру Элия сможет найти цветочного дракона. Одновременно с этим в мыслях возникла яркая картинка. Аласдер стоит под великим древом, а на его руку опирается фигура в белом подвенечном платье. Представив на месте невесты Аби, Трис и Джо, попеременно, я почувствовала, как начинаю хмуриться. «А если это окажешься ты?» Вывел меня из неприятных фантазий голос Фрея. «Это не могу быть я. Если все в вашем мире контролирует Великое Древо, то ему наверняка известно, что я не та, кто нужен Эльдену». «А кто ему нужен?» «Не знаю, Фрей», — устало ответила я. «Какая-нибудь скромница вроде Джо». «Да она его с ума сведет своими ежечасными молитвами Великому Древу». «Тогда Аби. У нее довольно легкий характер». «Несерьезная дурочка». «Фелиция?» «Замучает подданных и наведет таких интриг в Флоренлире, что бедняга Эльден сбежит в другой мир». «Эстель?» Против воли разговор начал меня затягивать. Интересно было узнать мнение Фрея по поводу каждой из девушек. Хоть он и фей, но все же мужчина. «Тихая мышка. Эльден со скуки умрет». «Трис?» «Тоже умрет, но после одной из настоек ее папеньки, которыми она будет поить Эльдена при каждой полученной царапине». Я перебрала всех Эллери, но Фрей отверг каждую. «Ты это несерьезно, ведь ты мой страж и обязан говорить мне разные приятные вещи, чтобы мы выиграли отбор». «Кто? Я? Обязан тебя хвалить?» Так искренне возмутился Фрей, что я рассмеялась. «Знаешь, что самое смешное и одновременно грустное?» — спросила я, отсмеявшись. «Ты мечтаешь о поцелуе Эльдена, но этот сухарь не торопит события?» «Что? Какая глупость!» — возмутилась я. «Вовсе нет». «Что же тогда?» Я снова не успела расспросить Алаздера о следующем испытании. Фрей фыркнул. «Почему-то я не удивлен, детка. Стоит ему появиться, ты забываешь обо всем на свете, а на твоем лице появляется особое выражение». «Какое-то особое?» — угрожающе поинтересовалась я, сложив на груди руки. «Сегодня на меня так смотрела Лу. Кстати, давай-ка возвращаться в замок, время-то уже к ужину». Попытался отвертеться от ответа хитрый фей. «Поясни, будь добр. Ты же знаешь, что я не оставлю расспросы, пока ты не ответишь». Ехидно припомнила я фею его же слова. «Как скажешь, детка. Ты смотришь Эльдену в глаза, а сама только и ждешь, когда его властность тебя поцелует». Захохотал Фрей и поскорее взмыл вверх, потому что я возмущенно охнула и махнула рукой, намереваясь поймать верткого фея. «Помогите, стража убивают!» — весело завопил он, уносясь по зеленому лабиринту обратно в сад.